возможно, в которых оно, так сказать, удобно. Мы с этим знакомым представлением сталкиваемся ежедневно, и оно тянет нас вниз. Человек живет в гуще жизни, она его окружает, он эту жизнь ежечасно, ежеминутно видит и чувствует. На работе, дома, на улице, в магазине. А потом он приходит в театр. И что из этого всего он видит на сцене? Ему чаще всего предлагают осторожный, робкий слепок реальности. Подчиненный какой-то школьной тенденции. В драматическом произведении часто очень слаба реальная сторона и очень сильна эта школьность. Какая старая привычка опрощать и украшать действительность, бояться противоречий. Привычка старая, но живучая. Понятно, что всякую жизнь нельзя тащить на сцену. Нужно ее обрабатывать. Это положение хорошо известно. Но художественно обрабатывать жизнь нужно, вероятно, так, как это делали Толстой, Достоевский, Шекспир, а не по каким-то, если можно так выразиться, служебным, министерским или школьным правилам. Наш реализм получается часто не настоящим, а служебным. Театр слишком долго жил по правилам этого служебного, министерского реализма. Но, конечно, это уже не реализм. Это что-то совсем другое, что под видом реализма вросло в сознание человека и многими крючками зацепилось там. Я говорю об особенностях костного сознания вообще. Оно может быть не только у редактора или у инспектора, но и у писателя, режиссера, критика, даже у зрителя. Я говорю о привычках, свойственных не одной какой-либо профессии или должности, а вообще о привычках костного сознания. О привычках пугаться новых ракурсов и потрясений, о привычках убирать слова, фразы, смягчать резкие повороты, изменять концовки, сглаживать стиль. Тут дело, конечно, не только в рьяных редакторах, но и в чем-то более глубинном. Когда-то Погодин написал пьесу о первых днях Целиты. Спектакль Центрального детского театра показали по телевидению. Уже в середине спектакля в театре стал звонить телефон. Женский голос сердито отчитывал нас. Дочь собралась ехать на Целину, а мы показываем, что там еще не все в порядке. Женщина совсем не интересовалась, правда ли то, о чем написал Погодин. Она хотела только, чтобы в ее дочери не изменились устоявшиеся представления. Звонок той женщины, между прочим, явился буквально первым звоночком, первым сигналом всего того, что на наш спектакль довольно скоро и обрушилось. Не знаю, звонила ли именно та женщина на телевидении, или нашлись еще такие же встревоженные родители, но Погодина скоро обвинили в том, что он искажает нашу действительность, клевещет на молодежь и так далее. Спектакль сняли. Так как я на всю жизнь запомнил разгневанный голос женщины, позвонившей в театр, а потом собственными ушами слышал те же слова и интонации из уст людей, которые спектакль снимали, и перед лицом этой наглядной связи уже не могли устоять ни Погодин, ни театр, то и урок я получил основательный навсегда. Чье сознание сработало первым? Зрители или ведомственного работника? Это не важно. Это был их общий взгляд на искусство, а потому в нем была сила. Этот взгляд на искусство существовал и раньше, существует и теперь. Выходят статьи или звучат устные выступления, которые иначе не назовешь как «дремучими». Сегодня этой дремучести иногда довольно быстро дается отпор.